Асуи, ты иди в северную часть здания и будь готова помочь Цунатари и Шинса. Прокричала я Йоразу, и Асуи уже бежала вперед с серебряной повязкой на руке. Такоими, со мной в здании. Темная тень здесь более эффективна. Я буду защищать тебя изо всех сил, пробормотал Такоими. Ханинуки, Сата, Аджира, займите позиции. Я Йоразу заняла свою позицию, когда Асуи подпрыгнула и начала взбираться на здание. Она оглянулась, совершив один большой прыжок к верху здания. Риббит. Ее широко раскрытые глаза осматривали поле боя. Цунатари, где ты? Лечу. Видишь меня? Она говорила быстро, переходя на английский. Сую увидела, как пони взлетает мимо каких-то валунов и зданий. Сую начала прыгать. Глава 19.2. Эй, Кинда, я нашла его. Закричала Сицуна, когда ее голова полетела по переулку, преследуя бегущего Шинса. Она ухмыльнулась, чувствуя, как другие части ее тела летят к ней через поле боя. Это был знак для Кинда, чтобы она заняла свою позицию. Она слышит, как тяжело дышит мальчик с фиолетовыми волосами, и серебряная повязка развивается на его руке. Ее парящий глаз, который обозревал поле боя с его позиции, мог видеть, как Кинда подскакивает ближе, увидев рой частей тела. «Тебе некуда деваться». Сицуна издевалась, ухмыляясь и набирая скорость. Зеленоволосая девушка увидела, как парень с общего факультета обернулся и сердито посмотрел на нее. «А теперь отдай мне свою повязку, вор. Как насчет нет и заткни свой рот в другом месте?» Скучающий на вид мальчик ответил, повернувшись лицом прямо к ней, и Сицуна стиснула зубы. «О, теперь он здесь отпускает каламбуры? О, да, ну, ты, ее разум опустел. Пойду в другое место». Голова Сицуны начала лететь в другую сторону, прочь от скучающе выглядящего парня, который все больше исчезал с ее периферии, когда она летела вниз тем же путем, каким пришла. Части ее тела летели за ней. Ицука бежала по складу в своих больших ботинках на воздушной подушке, делая большие шаги и тяжело дыша. Она была одной из лучших в своем классе, когда дело касалось силы. Однако Хацуми настояла, чтобы она оставила свое снаряжение на случай крайней необходимости. Рыжеволосая девушка следила за роем частей тела Такаге, пока не увидела их, прямо перед собой. Значит, наш вор идет другим путем. Да, тогда вперед. Ицука совершила гигантский прыжок, спустившись с крыши склада на небольшое плато, и побежала за роем частей тела. Хотя, почему они двигались медленнее, чем обычно? Вот оно, все сдвинулись на краешки своих мест, готовые увидеть, как он получит корону. Все, что Ханти нужно было сделать, это вмешаться, взять повязку короля, и именно он выиграет матч для их команды. Не Бакуго или Тодороки, а он, невзрачный парень, о котором все забыли до этого момента. Прыгнув к зданиям, он выстрелил лентой, обмотал ее и втянул обратно, устремляясь вперед, как некий другой член его класса. Это была полностью его идея, он делал это годами. Совершенно оригинально, другой парень просто добавил к этому животный мотив. Еще одна вещь, которая была совершенно несправедливой, но все это должно было измениться. Возможно, люди не слишком высокого мнения о нем, но он знал, что победа могла быть легка, он почти видел ее. Бакуго и Тодороки, при всей их силе, были самыми явными мишенями во всей игре. Большой взрыв каждый раз, когда ты двигаешься. Гигантские ледяные потоки, очень тонко, ребята. Если вы хотели что-то сделать в игре на скорость, вам нужно обладать мобильностью и техникой, чтобы передвигаться незамеченными, как Сероханта. Черт возьми, благодаря своей ленте ему даже удалось перекрыть весь фланг синих. Паркер никак не мог добраться до еды или кого-либо еще, благодаря ему. Идеальная паучья сеть, чтобы заблокировать чувака, чья причуда называется паук. Ха, гениально, это сдержало Паркера. Столкнись лицом к лицу с Сероханта. Конечно, он был не так силен, но с его причудой и обстановкой, которую он подготовил, он мог победить даже. Подождите, Паркер уходит. Ханта чуть не упал, когда остановился, чтобы не столкнуться с Питером, который, раскачиваясь на своей подражательной паутине, уходил от ловушки из валунов и построек, обвитых лентой. Он, должно быть, направлялся к своей базе. Ханта сузил глаза, прищурившись, когда увидел, как Паркер кричит в свою руку, нет, во что-то в своей руке. Это уоки-токи, что-то происходит. Стоп, у Тодороки или Каминари забрали повязку, и Паркер собирался вернуться, чтобы помочь. Справедливости ради, объективно говоря, Сера знал, что у него нет шансов против туза класса 1А. Сера помнил, что сделал Паркер во время своего боя с Тодороки, сокрушив лед, который раскололся, как будто это была бумага. Его лента ничего не могла сделать с таким парнем, как этот. Верно, но если Ханта уберет Паркера, будет ли это то же самое, что получить золотую повязку? Верно, он был главным игроком другой команды, так что он должен быть лучшим шансом команды красных. Тодороки и Бакуго одолели всех остальных, а Ханта уложит парня, который мог их остановить. С таким количеством агентов, наблюдающих за ним, даже сдерживание того, кого Сущий Миг называет следующим всемогущим, принесет ему множество предложений, может быть и от каких-нибудь горячих героинь. Да, вот оно, берегись, мир. Сера Ханта становится горячим. Ханта подбодрил себя, когда перешел к разбегу. «Куда это ты направляешься, Паркер?» — закричал он, выбрасывая ленту в тот момент, когда Паркер протянул руку. Белая лента попала прямо в паутину в середине полета, но у Паркера были глаза на затылке, потому что он отпустил паутину еще до того, как в нее попали. Ханта нахмурился, повернулся и послал еще одну ленту другим локтем, желая, чтобы лента намоталась, чтобы помочь ему догнать американца. Они перелетали от здания к зданию, Паркер подпрыгивал в воздухе, в то время как Ханта двигался на немного меньшей высоте. «Эй, Сера, я пытаюсь добраться до центра города. Знаешь какие-нибудь короткие пути? Как насчет того, чтобы перестать прыгать и просто отсидеться последнюю минуту?» — предложил Ханта. Его улыбка стала шире, когда он снова прицелился. Несмотря на то, что он промахнулся, он продолжал прыгать. Все эти тренировки в боевом центре каждый день после школы окупались. Он мог бы заниматься этим весь день. «Я пас, спасибо», — сказал Паркер, выпустив паутину в сторону центрального шпиля, где сидел Цементос, наблюдая за войной, и одним рывком понесся, как ракета, пролетев мимо него. А Ханта вытаращил глаза. Паркер был почти через три здания от него. Неужели он просто развлекался и болтал с ним, когда мог сделать это с первого прыжка? «А нет, у тебя не выйдет. Паутина — ничто против его ленты», и Ханта собирался это доказать. Он выставил локти вперед и выпустил больше ленты, чем когда-либо думал, что ему понадобится. Он помчался к Паркеру, когда тот снова разговаривал по своей рации. Ханта ухмыльнулся. Он выпустил ленту, и она обвелась вокруг ноги Паркера. Ханта намотал ее так быстро, как только мог. Попался. Паркер внезапно слишком сильно потянул за свою паутину, в результате чего он застрял между лентой Серы и своей собственной паутиной. Вся эта показуха в начале фестиваля, и он застрял в воздухе, когда Сера выпустил еще одну ленту, которая обвелась вокруг Паркера и затянулась. Да, он поймал его. Это часть плана. «Чувак, из чего это сделано?» — спросил Паркер, таращась на ленту вокруг своей ноги, когда он каким-то образом приземлился вертикально на здание, а Ханта приземлился всего в нескольких метрах от него. «Я не знаю, чувак, это типа скотча. Я не задавался этим вопросом, но это выходит из твоих локтей, чувак. Ты не можешь считать, что это не странно», — возразил американец. «Я собирался спросить тебя об этом еще с самого начала практических занятий, но, чувак, у тебя скотч выходит из локтей». «Конечно, тут стоит задаться вопросом». «Вопросы? Какие могут быть вопросы? Это его причуда». Глава 19.3. «Это я не знаю». Ханта вытаращил глаза, когда белая пуля ударила его в лицо, зачем последовал шквал других пуль из белой мокрой паутины, когда Паркер несколько раз выстрелил в его руку и ногу, каждый удар заставлял его отшатываться назад и застревать еще больше. Он выпустил свою ленту, но Паркер был быстрее, когда он отскочил в сторону и порвал его ленту. Насколько он был силен. «Ой, черт, это все равно, что выдрать себе волосы, вот на что похожа восковая эпиляция. Почему люди хотят это делать?» Паркер поморщился, похлопывая себя по покрасневшим рукам, когда подбежал к обездвиженному Ханте с паутиной на руках и ногах, удерживающей его прикованным к крыше. Он схватил повязку Серы и потянул ее. «Эй!» — взревел Ханта, так как повязку нельзя было просто снять из-за липкой ленты под ней. Паркер вздрогнул и побледнел, отступив назад в легком ужасе. «А боже мой, мне так жаль!» Он заговорил по-английски, прежде чем вернуться к японскому, потянув руку, чтобы отодрать повязку. Глаза черноволосого мальчика расширились. «Но мне нужно получить это, так что, не так быстро!» — раздался хихикающий голос, и Паркер увернулся, когда массивная сеть опустилась на то место, где они стояли, поймав Ханту. «Что за черт?» – мысленно сказали Ханта и Паркер, одновременно обернувшись, чтобы увидеть, как Ханту утаскивают в сети. Он закричал, скользя по крыше, это Хацуме Мэй намотала на него свою сеть спусковой установки. «Как насчет этого? Решающее спасение с помощью моей новой детки, зачатой только прошлой ночью. Моя пусковая установка для гарпунной сети», – прокричала Хацуме. Девушка смеялась, убегая в своих парящих ботинках и хихикая, когда ее большая установка, которую она несла, тащила бедного Ханту, как мешок с картошкой. «Увидимся, Паркер. А как же я? Я все еще здесь. Ты, сумасшедшая женщина!» — прокричал Ханта сквозь свой закутанный сетью рот. Он оглянулся, увидев Паркера, готового броситься в погоню. «Осталась одна минута войны», — проревела полночь через громкоговоритель. Паркер обернулся, посмотрел назад на башню красных и увидел, как поднялся еще один миниатюрный ледник, врезавшийся в нее, похожий на тот, который использовал Тодороки в начале войны. Они приземлились на дорогу, и Ханта застонал, когда его занесло по обледенелой дороге внутри сети, обхватив руками голову изо всех сил, пока бедный мальчик преодолевал несколько выбоин и ухабин. «Ай, ао, боже, это точно оставит синяки. Хе-хе, извини за это. Это подходит для поимки злодеев, а не для спасения героев или мирных жителей. Я запишу это для улучшения». Хацуме оглянулась и рассмеялась, увидев, как Ханта пристально смотрит на нее, и черноволосый мальчик закатил глаза, весь в синяках, пока его тащит по дороге, с паутиной во рту и на руках и... Фу, какая гадость! Почему он так высунул язык? Икс. Две примечательные вещи пронеслись в голове Изуку. Ну, больше, чем две вещи, но эти были самыми важными. Во-первых, чем больше он использовал свои новые способности, тем сильнее его кожу покалывало от толчка силы, проходящей через него. Во-вторых, что такое количество мерзлого грунта должно быть незаконным на соревнованиях? Вот как Изуку и другие избежали начала атаки Тодороки, его ледник был гораздо меньшего размера, чем ледяная гора, которая была на южной стороне башни красных. Часть пола, где стоял Такоими, была разрушена, и он падал, но темная тень смягчила его падение. Так Изуку и Такоими увернулись от льда, выпрыгнули из окон и побежали к Тодороки. Теперь их было двое на одного. Повязка на его руке все еще была покрыта инеем. На самом деле не так уж сильно, она таяла. Тодороки провел по ней рукой, и на повязке образовалось еще больше льда, когда Изуку атаковал, светясь зеленым. Тодороки заметил это и стиснул зубы, готовый создать еще лед. Деку. Изуку поднял глаза, увидев, как Каччан прыгает и поворачивает к нему. Проваливай. Изуку уклонился от его удара и взрыва, отпрыгнув в сторону и подняв руки в боевую позицию. Каччан усмехнулся, прежде чем оглянуться на Тодороки, который призвал стену, чтобы защититься от темной тени. «Ледышка, заморозь всю башню. Чего ты хочешь добиться, стреляя такой маленькой штуковиной?» Он взревел, и Изуку заметил, что Тодороки покрылся большим количеством инея, чем обычно. Он тяжело дышал, бросая на Каччана резкие косые взгляды. Он устал, создание всего этого льда, должно быть, сказалось на нем. «Теперь у меня есть шанс». Изуку прыгнул вперед, протягивая руку к своему другу детства. Каччан теперь был умнее, увернувшись от его удара и развернувшись в сторону. «Я больше не попадусь на твою удочку, Деку». Он усмехнулся и ударил рукой, и Изуку сделал все возможное, чтобы избежать взрыва, подняв руки, но получил хороший сильный удар огнем, когда его отправило в полет. «Гэйнэнха, черт!» Он зашипел от дискомфорта. «У меня есть дела поважнее». Изуку покатился по земле, услышав, как Каччан взлетел, прежде чем закричал. Изуку услышал звук выстрелов и открыл глаза. Каччан теперь был прижат к стене, шквал паутинных шариков размером с бейсбольные мячи обрушился на него, и он взревел от боли при залпе, но ни одному из них не удалось приклеить его к стене. Изуку внезапно заметил, как его настигла тень. Он поднял глаза и ахнул, уклоняясь в сторону, когда посыпались камни размером с мячи для гольфа. Он перекатился и увидел Урараку, стоящую на выступе плато. Он оказался в тени плато. «Прости, Деку, мне нужно выиграть», — закричала Урарака. Изуку оттолкнулся, чтобы выйти из тени стены, но взвизгнул, получив удар в подбородок, и покатился по земле, видя звезды. «Получи». Изуку услышал, как Урараку обстреляли паутинные шарики. Он потер челюсть, видя, как черный как смоль ученик класса 1 прорывается к нему. «Такоими», — закричал он, когда заметил своего птицеголового товарища и услышал хруст льда. Сердце Изуку упало, когда, повернув голову, он увидел, что Такоими попал в небольшой ледник, половина его тела погрузилась в лед, когда тяжело дышащий и стоящий на коленях Тодороки протянул руки. «Черт возьми, они беззащитны», — произнес Такоими. «Мидория, останови его сейчас же», — взревел он, дрожа, когда Изуку активировал один за всех. Глава 19.4. «Я нашла Шинса, веду его», — крикнул Пони по рации. «Я вижу тебя, веди его сюда», — добавила Цую. «Риббит, прикрывай его», — закричала она, ее язык заставлял ее невнятно произносить слова. «Каччан находится в здании, он пойдет прямо на Шинса или Асуи. Если он их увидит, он должен остановить его сейчас же». «Эти голоса, так вот как вы так эффективно передвигались, и повязка Каминари», — прошипел Тодороки, свирепо глядя на коммуникатор Изуку, и кровь зеленоволосого мальчика похолодела. Он повернулся к башне, температура падала, когда он задыхался, это становилось опасно, когда начал распространять лед. 45 секунд, Изуку бросился вперед. «Я тебе не позволю», — он оказался над своим противником в мгновение ока. Тодороки увернулся от первого удара, его ледяной всплеск прервался. Мальчик был покрыт инеем, когда он вытянул руку, Изуку почувствовал холод. Зеленоволосый мальчик уклонился в сторону, избегая гораздо меньшего и более медленного всплеска ледяных столбов. Изуку услышал взрывы, сверху ударил яркий свет, и он ощутил дезориентирующую дрожь от вспышки. «Гра-а-а-а-а!» Его друг детства взревел от гнева и боли. Был ли он ранен из-за своей собственной причуды? «Ты мертв!» — заорал Каччан во всю мощь своих легких, прежде чем от звука выстрела стекла разлетелись вдребезги, и Изуку почувствовал, как его сердце упало. Он стиснул зубы и прыгнул изо всех сил к Тодороки. Он приземлился перед Тодороки, нанеся удар, который почти попал в голову цели, но Шата уклонился. Изуку выполнил вращающийся удар слева, попав Тодороки в руку, когда он поднял ее, чтобы защититься. Его кулак ударил, и Тодороки был сбит с ног и покатился по земле. Изуку снова сосредоточился, зеленая молния вырвалась из него, и он атаковал поднятым назад кулаком. «Получи, это должно сработать. 5% удар один за всех, и Тодороки Шата будет нокаутирован». Тодороки был заблокирован, и когда он поднял голову, его глаза расширились от страха и отчаяния. Изуку почувствовал, как температура поднялась. Он задел правую руку Тодороки, но из нее вырвался сгусток пламени, опалив предплечье зеленоволосого мальчика. «Га-а!» Изуку вскрикнул от ожога и отшатнулся от боли. Тодороки толкнул Изуку, пытаясь воспользоваться его рассеянностью. Изуку попытался отступить, найти какую-нибудь опору и удержаться на ногах, но Тодороки не уступал ему ни на дюйм. Отчаяние заставило Изуку стиснуть зубы и отбросить ногу назад, остановив себя прямо перед тем, как ледяной столб собирался обрушиться на его голову. Изуку пришлось откинуться назад так далеко, как он мог, нарушая равновесие и давая ему ясный обзор леденящего правого бока Тодороки. Глаза Изуку расширились, и единственная мысль пронеслась через его мозг, когда Тодороки был над ним, глаза были полны отчаяния, ненависти и ярости. «Прости, Мидория, он проиграл, я выиграл», — и лед вздыбился. Изуку был отброшен с дороги, и он перекатился, чувствуя боль в мышцах по всей спине. Зеленоволосый мальчик посмотрел вверх. «Ты в порядке?» — спросил Сатори Кида, когда они встали и повернулись лицом к ледяному пользователю, пока Изуку восстанавливал самообладание, стряхивая паутину. «Время расплаты, Тодороки!» — закричал мускулистый парень. Мальчик с двуцветными волосами зашипел, оскалив зубы, когда от него пошел пар, как жуки из дерева, — пробормотал он. «Сато-сан, спасибо тебе!» — мускулистый парень поднял свои глаза и ухмыльнулся, когда полез в карман за кусочком сахара. Жуя его мышцы вздулись. «Черт возьми, да, теперь давай схватим его!» — бросился в атаку Сато. Изуку повернулся назад, зеленая молния вырвалась из него, когда он атаковал бок о бок с накачанным мальчиком. «Вы все надоели мне!» — Тодороки взревел, когда лед хлынул наружу, заставляя Изуку увернуться. Сато тем временем с его увеличенной силой сахарного допинга издал рев и нанес удар, разрушив ледяные шпили, к большому шоку и страху Тодороки. «Ты не поймаешь меня! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- отступил назад, широко раскрыв глаза, когда два противника устремились к нему. Сато мощно взмахнул кулаком, но Тодороки уклонился от удара, прежде чем Изуку оказался над ним, и страх был очевиден в его глазах, когда он покрыл ледяной броней свой бок, но получил удар по руке, отчего лед разлетелся вдребезги. Он закричал от боли, катаясь по бетону. Он лежал на спине, Сато подпрыгнул в воздух. Тодороки откатился в сторону, уклонившись от удара мальчика с сахарным допингом, но когда он встал, то получил удар кулаком в лицо от Изуку. Изуку закричал, отправив Тодороки в полет и обратно на землю. Сын старателя закричал, кашляя слюной, когда он покатился по земле, прежде чем прийти в себя. Затем он взревел во всю мощь своих легких, ударив руками по земле, и ледяные шпили вырвались наружу. Изуку нанес вращающийся удар слева, в то время как Сато ударил по шпилю, лед раскололся под их первыми ударами. Ярость и разочарование были написаны на лице Тодороки, зубы оскалены, глаза широко раскрыты, а по макушке стекала кровь. Сато и Изуку снова бросились в атаку. «Мы можем выиграть». Изуку посмотрел на покрытую льдом повязку Тодороки, сосредоточившись на этом. «Просто сдайтесь уже!» Тодороки закричал, разочарование взяло верх, и толстый слой инея поднялся с пола, покрывая бетонной грязь. Изуку и Сато потеряли равновесие и поскользнулись на ледяном катке. Их поступательный импульс заставил их врезаться в валунный мусорный контейнер соответственно. Сейчас его голос был звериным, гортанным и низким, когда он, пошатываясь, поднялся на ноги, повернувшись лицом к башне. «Иначе вы прочувствуете силу моей левой стороны. Вам конец. Гаах!» Он был прерван и внезапно завопил. Изуку поднял голову. Он увидел Тодороки, скользящего по своему же льду и с силой врезавшегося в стену, прежде чем он упал, корчась и кашляя от боли. На его прежнем месте хвост от жира Маширая раскачивался взад-вперед, пока светловолосый мастер жестких боевых искусств стоял в боевой позе. «Не следует произносить монолог, нанося завершающий удар», — размышлял Аджира, стоя с гордым видом. «По крайней мере, ты оставляешь себя открытым». Глава 19.5. Курайра и Урарака внутри, — закричала мама в свою рацию. «Идите к чаше сейчас же». Четвертый этаж. Она открыла патронтаж своей пейнтбольной винтовки и, слегка задыхаясь, насыпала в него еще несколько паутинных шариков. Она чувствовала слабость. Просто нужно было продержаться. Ей пришлось укрыться от мощного взрыва разъяренного, как берсерк, Бакуго. Это было не так мощно, как его взрывы в перчатках, но все равно произвело сильное впечатление. Она обернулась, увидев Бакуго на коленях, тяжело дышащего и задыхающегося от боли, когда его руки свело судорогой. Мама прицелилась. Затем Бакуго снова использовал причуду, рванувшись вперед с турбоскоростью, и мама ахнула, прежде чем смогла выстрелить. Глаза Бакуго были дезориентированы, налиты кровью, и из них текли слезы, а оскаленные зубы и решительный рев, который он издавал, были похожи на рев загнанного в угол животного, которое действует только инстинктивно. Берсерк уклонился от ее первого выстрела, несмотря на то, что он был покрыт паутиной, и, изогнувшись в воздухе, ударил ногой по руке мама, выбив ее винтовку. Черноволосая красавица взвизгнула. У его ботинок были стальные наконечники. «Ты попалась, Яя!» Он закричал, и мама отступила назад, увидев, как вспыхнула его рука. «Но, только не ты!» Глаза Бакугу расширились, прежде чем удар ногой в лицо пришелся по его щеке. В прыжке Питер Паркер нанес удар ногой вверх, сбив Бакугу с ног и скатившись на пол, в то время как блондин закричал от боли, проехался по земле и врезался в стену. «Мама, детская присыпка, Урарака позади тебя!» — закричал он по-английски, целясь из своих веб-шутеров, а мама пригнулась и выстрелила. Она услышала визг, предполагая, что попала паутиной Урараке в ноги. Мама, тяжело дыша, создала две бутылочки с детской присыпкой. Бакуго пришел в себя, но мама уже стояла за спиной Питера и швырнула в него открытую бутылочку с детской присыпкой. Но он увернулся, подпрыгнул и бросился к ней и Питеру. Второй флакон попал прямо в голову, белая детская присыпка, смешанная с потом, запеклась на его лице и попала в глаза. «Гаах!» — закричал он. «Черт возьми, Питер!» — прокричала мама. Питер повернулся и тоже увидел, как Урарака бежит к лестнице босиком в затемненной комнате, а ее парящие ботинки прилипли к полу из-за паутины Питера. Мама доставала рацию, чтобы что-то выкрикнуть, прежде чем темная рука появилась из стены рядом с ней. Кулак Курайра ударяет ее по подбородку, и мама видит звезды. Она смутно осознает, что Питер перепрыгнул через нее и выкрикнул ее имя, бросился вперед и что-то пнул, но промахнулся, она услышала нервный смех американца. «О, это круто, хотя и слегка похоже на жульничество», — сказал Питер. Его глаза метались по сторонам, его руки потянулись к рации. «Асуи, пони, вы, возможно, получите сообщение от одного теневого чувака». Еще один черный кулак метнулся вперед, и голова Питера отдернулась за мгновение до того, как его постигла та же участь, что и мама. «Неважно, это никогда не подводит». Мама встряхнулась, годы переработки информации хлынули в бездну, и она не придумала ничего лучше, чем сделать простой шест, которым можно было защищаться. Она бросилась в атаку с боевым кличем. Мама дико замахнулась на приближающуюся одноклассницу. Урарака попыталась нанести удар, но мама отклонилась, опасаясь, что она станет невесомой. «Я не могу проиграть. Не тогда, когда на кону судьба моей семьи». Урарака сложила руки вместе и уклонилась от удара мама трубой. Перепрыгнув через черноволосую девушку, она стала невесомой и, улучшив силу прыжка, оказалась вне досягаемости мама. Мама почувствовала, будто ее сердце остановилось. Урарака собиралась подняться по лестнице, но вдруг несколько паутинных залпов были запущены в сторону Урараки, попав в стену, прежде чем еще несколько попали ей по рукам и ногам. «Га-а, черт, оно такое липкое!» – заскулила Урарака. Затем мама услышала крик и тут же увидела, как Бакуго точно в глаза попала пара паутинных выстрелов, из-за чего он был временно ослеплен. Запыхавшийся Питер запульнул ему в рот еще один снаряд и вздохнул. «Ну вот, от тебя больше не будет слышно грязных словечек», — сказал он. Когда Бакуго бушевал и метался, взрывы в его руках разрушали паутину, и он срывал паутину со своего рта. Он почти освободился, но Питер выстрелил в него еще раз, его руки и ноги были прижаты к полу. Мама видела, как сильно дергались предплечья Бакуго, когда он кричал и ревел от гнева и боли, красные глаза горели слезами и убийственной яростью в адрес их обоих. Потоки кислорода вырывались у него изо рта, когда он задыхался от попыток кричать. «Я, нахрен, убью вас!» Он получил еще один выстрел паутиной в рот. Послышалось еще больше сердитого ворчания, поскольку Питер продолжал забрасывать его паутинными пулями. «Следи за своей речью, Кацуки», — увещевал Питер. «Остынь», — этот комментарий вызвал еще более яростную реакцию. Мама едва могла разобрать слово «мать» в заглушенной бранной речи Бакуго. 10, 9, 8, раздался голос полночи. «Точно, Курайра здесь нет, это означает, Асуи, Шинса». Мама вспомнила, как у вас. Она замолчала, услышав знакомый звук подсчета очков. Она повернулась к лестнице, услышав шаги, когда борющиеся Бакуго и Урарака подняли головы. Их лица выглядывали из паутины. С лестницы Поницу Натари улыбалась, глядя вверх. Асуи Цую прыгала рядом с ней. Курайра Шихэй был подавлен и сопротивлялся. Он был обвит ее языком. Появился Шинса Хитоши с широкой ухмылкой на лице и с руками в карманах. «Все в порядке», — Шинса повернулся к Питеру, когда тот подошел к грудастой черноволосой красотке. «Спасибо тебе за то, что доверился мне, Питер Паркер». «Ни за что», — просто сказал Питер, улыбнувшись и глядя на мама. Он глянул на ошеломленные лица Бакуго и Урараки. «Ты тот парень с общего факультета», — проговорила брюнетка с расширенными глазами. Бакуго взревел в паутину во рту, слезы текли по его щекам, а руки все еще дрожали, его тело было обернуто паутиной, когда он корчился, как свежеприготовленный кокон, глаза были широко раскрыты, как тарелки. Он был в ярости, крича что-то мальчику с фиолетовыми волосами, который ухмылялся в его сторону. Курайра не нашелся, что сказать, его глаза были пусты. «Всем привет», Шинса ухмыльнулся, глядя на изумленных игроков команды синих. Прозвучала заключительная сирена. «И привет, мир!» Глава 19.6. «Счет ничейный!» — закричала полночь. Война флагов завершена со счетом 60-60. Публика за пределами поля взревела, и мама вздохнула с облегчением, прислонившись к стене. «Какой фотофиниш с камер нашего эктоплазма!» Шинса с общего факультета добился равного результата благодаря сотрудничеству с Цунатари и Асу из геройского факультета. «Какое великолепное выступление всех участников конкурса!» Сущий миг взревел над толпой. «Как только у нас будет все это на ДВД, вы сможете увидеть все действия с различных камер, которые были у клонов нашего эктоплазма и наших многочисленных роботов. Ты можешь успокоиться, мы покажем послематчевые репортажи в перерыве. А пока давайте отдохнем, приведем себя в порядок и приготовимся к поединкам. Вы не хотите пропустить это, ребята?» Все было кончено. Ничья. Шинса, ученик общего факультета, подошел к окну и посмотрел на места на стадионе, бормоча в ответ на приветствия, посылаемые в его сторону. Он оглянулся на изумленные лица своей команды и пожал плечами. Небрежно достав свою портативную рацию, он бросил ее мама, которая едва успела ее поймать. «Спасибо за это, если бы не она, у меня были бы большие неприятности», Шинса слегка кивнул, прежде чем повернуться к студентам геройского факультета. Клоны эктоплазма и медицинские боты с носилками начали помогать участникам. У некоторых из них даже были аптечки первой помощи. «Мы бы проиграли без мамасан. Эй, чувак, ты сделал это», — сказал Питер. «Ты тот, кто вытащил нас». Бровь Шинса приподнялась на несколько сантиметров. «Да, так считаешь, однако я все еще сбит с толку, Паркер. Я имею в виду, ты принес нам решающие баллы. В любом случае, что тебя смущает?» — спросил Питер, наклонив голову. «Я сказал, что собираюсь сделать свое дело и получить повязку, но я сотрудничал со всеми вами только тогда, когда за мной гналась Такаге и мне нужна была помощь, чтобы взобраться на башню». Он повернулся к пони Ясуи. «Кстати, спасибо, что подвезли. Не поднялся бы так быстро. Эй, ты принес нам баллы». «Ни за что», — пони просияла, гордо улыбаясь. Ясуи кивнул с Рибит. «И все же вы доверились мне, не зная моей причуды». Бровь Шинса снова приподнялась. «Или о масштабах моих способностей. Я студент общего факультета, а не геройского курса». Он пристально посмотрел на Питера. «Ты поставил на меня, даже не отозвав обратно и не отправив ко мне никого до того момента, как я позвал. Почему?» Мама повернулась к своему однокласснику, и она поняла Шинса. Питер просто позволил Шинсе делать свое дело. Он даже не поинтересовался его способностями или тем, что он может сделать. Конечно, у него была какая-то сила, которая позволила ему попасть в топ-32 в гонке с препятствиями, но Шинса Хитоши был загадкой, и Питер просто доверился ему по наитию. «Ну что ж, это потому, что ты товарищ по команде. Я доверял тебе», — заявил Питер, улыбаясь, когда подошел к ошеломленному мальчику. «К тому же у тебя была уверенность в себе и стремление к успеху. Типа, ты был слишком крут, чтобы проиграть. Ну, я уверен, что все здесь такие, но...» Шинса моргнул, все еще молча, и Питер понял, что он запутался в собственных словах. «Я доверял своей интуиции». «Ты доверял своей интуиции?» — повторил Шинса. «В отношении меня», — сказал он с расширенными глазами и одной недоверчиво приподнятой бровью. «Да, я просто дал тебе возможность быть собой. И на случай, если тебе понадобится помощь», — он поднял свою портативную рацию, — «ты знал, кого позвать, что ты и сделал, и вышло отлично. Я имею в виду, что ты на войне вырвался вперед. У тебя есть какая-то суперкрутая сила, которую можно использовать. И, кроме того», — американец просиял, хлопнув по ладони, — «мы сравняли счет». Он замолчал, а мама приподняла бровь. «Ладно, это прозвучало немного неубедительно. Но все же, ты сделал что-то крутое, что позволило тебе получить повязку Каминари. Ты принес нам решающие баллы, Шинса». «С нашей помощью», — пони ухмыльнулась. «Я рассказал Ясуи о способностях Курайра, когда мы вошли, и язык Ясуи сделал все необходимое», — схватив Курайра за руку, тянущуюся к мистеру-победителю. Она похлопала Шинса по спине, и мальчик с фиолетовыми волосами отвернулся, его щеки порозовели. «Как язык может быть таким быстрым?» — недоверчиво произнес Курайра, глядя на Ясуи. «Потому что я лягушка, Рибит», — как ни в чем не бывало ответил Ясуи. «Огромное спасибо, Шинсетян». Мальчик выглядел неуверенным под всеми этими похвалами, и Питер внезапно почувствовал легкую ностальгию, глядя на него, как будто смотрит на свое отражение. Шинса молчал, но слегка покраснел. «Энну, я ценю, что вы все верили в меня. Я намеревался вознаградить эту веру тем, что сделал. Тем не менее, это ничего не меняет». Он снова сфокусировал свой взгляд на Питере и мама, когда подошел к ним, все еще держа руки в карманах. «Нас всех здесь оценивают, и твой бой, Питер Паркер, начнется очень скоро». Его глаза были устремлены на Питера, который кивнул. «Я позабочусь об этом. Спасибо, мой приятель, Рэйалин». Питер похлопал его по плечу, и мальчик с фиолетовыми волосами почти вздрогнул. «Рэйалин, мистер-победитель, вы, ребята, с геройского курса», — пробормотал он в замешательстве, когда Питер повернулся к мама. «Ты действительно просто доверился ему по наитию?» — спросила она, скрестив руки на груди. Питер пожал плечами. «Ну, да, все обернулось к лучшему, Верно, может быть, нам следовало спросить обо всех причудах наших товарищей по команде еще во время подготовки, предположила Асуи, приложив палец к подбородку. Что ж, у нас есть ничья, пони оглянулась, увидев, как Урарака и Курайра поднялись на ноги, и их повели вниз по лестнице с поникшими плечами. Бакугу нигде не было видно. Блондин, вероятно, бушевал где-то на носилках, учитывая, что медицинские боты возились рядом с ним, и его руки сильно дрожали. Возможно, он не слишком сильно ушибся. «Итак, все в порядке?» – спросил Питер, когда эктоплазм подошел к ним. «Не будете ли вы все так любезны собраться в туннеле, чтобы позволить арене измениться?» «Паркер, он сосредоточил свой взгляд на американце. Скоро начнется твой бой с Идой. Приготовься». Питер закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Хорошо», он повернулся к своим товарищам, ухмыляясь. «Ну что ж, команда, мы выжили. Я позабочусь о том, чтобы мы продвигались вперед. Отличная работа. Мы бы не сделали этого без кого-либо из вас». Пони хихикнула, ухмыляясь. Асуи с энтузиазмом кивнула. Шинса стоял спиной к группе, глядя на толпу, но на экране было видно, что он слегка улыбнулся, когда толпа почтительно расступилась. Мама улыбнулась в ответ своему коллеге-помощнику старосты, когда они начали выходить из разрушенного, задушенного ледником здания. «Мы бы тоже не справились без тебя, Питер-сан», — тихо пробормотала мама себе под нос. Взгляд пони переместился на нее, но она ничего не сказала. Глава 19.7. Довольно любопытно. Камихарашинья, герой ниндзя Эдшет, согласен, что для описания спортивного фестиваля в УА выбор таких слов был скупым, но, тем не менее, именно эти слова лучше всего описали это событие. За все годы работы профессиональным героем он ни разу не работал в охране фестиваля, ему никогда не выпадала такая честь. Он всегда выполнял работу, соответствующую его навыкам, выслеживая цель или защищая свой родной район, вместо того, чтобы заниматься такой черной работой, как охрана. Однако у Экшета вошло в привычку смотреть спортивный фестиваль в УА, когда бы он ни шел. Наблюдать за следующим поколением героев было его обязанностью как героя, входящего в десятку лучших национальных героев, и особенно наблюдение за следующими великими героями, которые пополнят ряды первой десятки. Те, кто попал в первую десятку, были мишенями для всех, от злодеев до их сверстников. Давление и без того тяжелого груза возрастет в геометрической прогрессии, если десятку выберут неудачно. Так что, даже когда Эдшет совершал свой обход, он всегда не сводил глаз с экрана. Однако сейчас он сидел один в комнате отдыха. Большинство других героев были в патруле, и он был одним из немногих счастливчиков, которым удалось в свой перерыв просмотреть сводки фестиваля. Интересная компания, хотя дети из УА всегда были такими, но в этом году особенно. Талантливы были все, или большинство из них. Впечатляющее использование их причуд, тактического мышления и даже осведомленности о поле боя. Большинство сохраняло хладнокровие и извлекало максимум пользы из ситуаций, в которых они оказывались. Другие использовали защитные механизмы. Один выделялся особенно. Американский студент-иностранец, переведенный из-за границы, Питер Паркер, судя именам в списке. Каждую секунду, что он был на экране, он отпускал шуточки и мчался по всему полю во время мероприятия «Война флагов». В настоящее время монитор показывал, как он сражался с тремя своими сверстниками, двое из которых, очевидно, преуспели в ближнем бою из-за своих причуд прочности, а другая совершала атаку кислотой, о чем говорил плавящийся бетон. И все же мальчик справился со всеми тремя с точностью и совершенством. Мальчик явно уделял больше внимания своей тактике, чем можно было бы предположить по его шутливой натуре. Его движения были почти одновременны с движениями нападавшего, казалось бы, без какого-либо усилия. Хэмэмэм, любопытно, на экране указано, что он был гетероморфным типом, обладающим способностями паука. Эдшет не знал ни одного паука, который мог бы мгновенно реагировать на атаки из слепых зон, но, возможно, это был просто талант. Это может дать ему большие возможности, если он сможет контролировать свои приоритеты. Может быть, такова была тактика игры, но он слишком легко отпустил мальчика Бакуго. Да, он полагался на то, что его товарищи по команде справятся с ним, но из того, что видел Эдшет, он был самым быстрым в своей команде, и его маневренность говорила сама за себя. Если бы он догнал Бакуго и забрал его повязку, им не пришлось бы так рисковать и оставлять все на волю случая. Конечно, он, отказалась, уступил своим товарищам по команде, но такого рода погрешность – это не то, чего потерпит профессиональные герои на поле боя. Возможно, это помогло в долгосрочной перспективе этой игры, но дело в том, что они были в нескольких секундах от полного проигрыша матча, а в реальном мире такая ошибка неизбежно стоила бы дороже, чем простое поражение в школьной игре. Тем не менее, Паркер обладал способностями, которые идеально подходили для его агентства. Шинья достал свой телефон и отправил электронное письмо своим агентам по подбору персонала о получении подтверждения из УА для прохождения стажировки. Социальные сети называли его следующим великим талантом из УА, которого сравнивали со всемогущим. Наличие такого молодого вундеркинда укрепит авторитет его фирмы и успокоит сообщество, которому служит Шинья. Кто бы не хотел быть увековеченным как наставник этого вундеркинда поколения. Позади него скрипнула дверь, и Ипшот увидел неуклюжую фигуру героя номер 10, когда он заканчивал отправлять свое электронное письмо. «А, касатка, уже закончил свой обход? Пока да, и мне нужно идти». Мрачный голос черно-белого китая эхом разнесся по комнате. «Мой последний отсчет длился дольше, чем ожидалось». Ипшот невольно напрягся, и Сакамата Кугу заметил, что его угрожающие глаза, хотя и жесткие, посылают сообщение своему коллеге, что он может рассчитывать на его помощь. «Ничего особенного», — сказал касатка, — «просто домашние дела, которые требуют моего срочного внимания. Сосредоточься на своей смене после перерыва». Ипшот почувствовал, как его мышцы расслабились. «Тогда я желаю тебе удачи». «Спасибо», — ответил Сакамата, подходя к своему шкафчику, чтобы собрать свои вещи. Он выглядел серьезным. Шинья сделал пометку расспросить агентство своей сестры в Хасу, в округе касатки, о том, что у него происходит. Переходя к более легкой теме, Ипшот снова посмотрел на экран. «Что ты думаешь об этих детях?» Он увидел, как касатка поднял глаза на телевизор, наблюдая, как сын старателя запускает в башню массивный ледник, за чем следуют основные моменты выступлений различных студентов, участвующих в битвах на улицах. «Хаэн, по большей части, сносно». Ипшот поднял бровь. «Тебе что-то не понравилось?» Сакамата был немногословен в кругу друзей и коллег. Он вдавался в подробности только тогда, когда что-то примечательное его интриговало. «Многое», — признал касатка, закрыв глаза, «по всем правилам, с имеющимися у них причудами, команда синих должна была безоговорочно победить, даже с учетом вклада американца, Паркера или Цунатари, они оба американцы, обоих», — как всегда лаконично ответил Сакамата. «И я так думал на протяжении всего матча, даже до его начала», — заявил Шинья, глядя на экран, когда достал свой термос и начал потягивать чай, стянув маску. Глава 19.8. «Камихара, ты слишком переоцениваешь их обоих. Синяя команда были объективными фаворитами, и в итоге они сыграли в ничью», — сказал герой Акула, беря стул, отчего металл застонал под его весом. «У того парня, Бакуго, сильная причуда, но он был слишком заносчив. Он лишь иногда атаковал с подкреплением, как будто рассчитывал в одиночку справиться со всей командой. По ходу войны у красной команды было больше взаимопонимания, а эта девушка Яйоразу создала эти устройства связи. Бросаться вслепую». Касатка прищурил глаза. Шинья не чувствовал себя запуганным, но он мог понять, почему его коллега был признан журналами лучшим кандидатом на звание самого злодейски выглядящего героя. Это был титул, который Сакамата ненавидел до глубины души. «Это глупость высшего порядка. Я могу вспомнить несколько случаев, когда всемогущий делал то же самое», — возразил Ипшот, пожимая плечами. Касатка неохотно пожал плечами в ответ. «Хаэн, как бы то ни было, эта тактика больше подходила сыну старателя, чем ему. Тот, по крайней мере, способен чрезмерно использовать свою причуду, не причиняя себе вреда, если то, что я видел, является каким-то признаком». К концу игры сын старателя стрелял своим льдом не так быстро, как в начале, и, похоже, он по-прежнему не использует огонь своего отца. И все же, начал Ипшот, наблюдая за мальчиком с фиолетовыми волосами, который сравнял счет в матче, крадущимся по скалистым участкам вражеской стороны, остальные выступили превосходно. Сделать такое без какой-либо причуды скрытности. Ему нужно будет рассказать своему отделу об этом ребенке с общего факультета. Это Шинса Хитоши. Но Паркер был лучше всех, просто превосходен. Давление, вызванное необходимостью защищать повязки и выглядеть ценными для судей, некоторым мешало, прямо сказал Касатка. С причудой девушки с факультета поддержки, они должны были предвидеть любые возможные нападения, исходящие с поля. Красная команда была слишком осторожна. Какими бы резкими ни были Бакуго и Тодороки, тотальная атака синей команды могла бы оказаться эффективной, если бы они как-то подготовились за отведенное им время. Они могли бы послать более способных нападающих, даже если бы это означало рисковать своими серебряными рыцарями. Без риска не бывает победы, да, Шинья задумался. Быть героем – это сама по себе рисковая работа. Сакамата достал свой телефон, глядя вниз. Невозможно достичь своих целей или служить своему сообществу, не рискуя. Синяя команда была слишком хаотична, а красная команда слишком осторожна и неуверенная, даже со своими коммуникационными устройствами. Эдшат кивнул. Синяя команда выглядела более чем немного взвинченной на начальных этапах войны. Звука не было, но визуальные эффекты нарисовали достаточно хорошую картину того, на что было похоже их планирование. Бакуго рычал на Моному, который позже оказался голым, в то время как другие ученики выглядели сбитыми с толку. Тем не менее, даже с преимуществом связи, красная команда не смогла защитить свои повязки. Сыграли основные моменты, когда Тодороки победил Цунатари и Сата, а Бакуго смог помешать Мидори и Ханинуки ценой отказа от золотой повязки красных. Яйоразу умно использовала свою причуду, но неэффективно, прорычал Касатка, убирая телефон в карман. Если бы она обратила внимание на слабые стороны своих участников или дополнительные варианты побега вместо того, чтобы сосредоточиться на ловушках в здании и пейнтбольном арсенале, команда красных, возможно, смогла бы сохранить все свои повязки. Я знаю несколько тактик, которые они могли бы использовать. Кажется, я помню, что она использовала присыпку, чтобы остановить Бакуго, отметил Эдшат. К тому же они дети, не профи. Умная уловка, да, но она не установила ловушку на лестнице, ведущей к королю красных. Это на ее совести, возразил Касатка. И возможно серебряные рыцари были более важными, чем королевская повязка. Взять повязку Паркера означало выпустить его на поле боя. Синяя команда должна была полностью сосредоточиться на серебряных рыцарях и одолеть их, оставив их короля беспомощным. Смерть от тысячи порезов вместо одного верного удара, Шинья задумчиво поднял бровь, делая еще один глоток чая и закрывая термос крышкой. Ты видел, что произошло, когда Паркер был освобожден? Если бы этот мальчик отнесся к игре более серьезно, он, возможно, смог бы заполучить повязку Тодороки и сделать счет победным. Сакамата закрыл свой шкафчик. Но они поступили выгодней, чем синяя команда. Хотя у их короля была прямая линия от их крепости до короля синих. Освободить их короля было бы так же плохо, как Паркера. Касатка понизил голос. Его глаза смотрели в пол, когда он снимал свой бейдж. Эдшат пожал плечами. Это было достаточно справедливое рассуждение. Однако был еще один, более интересный вопрос, который не давал покоя герою ниндзя. Кто-нибудь из них привлек твое внимание? Хочу узнать, прежде чем ты уйдешь. Огромный мужчина что-то пробормотал, почесывая подбородок черным пальцем, красные глаза задумчиво смотрели в сторону. У многих есть потенциал, два члена красной команды, которые провели большую часть времени, передавая позиции синей команды, казались достаточно компетентными. Это Яйоразу и Джира. Паркер, само собой разумеется. Мидория и Ханинуки кажутся приличными, хотя им следовало бы играть более активную роль гораздо раньше, чем они решили. А твое, глава 19.9, Эдшат проговорил. Мальчик с общего факультета, который сравнял счет в матче, и девочка-невидимка были способны довольно хорошо пробираться через вражеские лагеря, не будучи обнаруженными. Ты тоже запрашиваешь Паркера, не так ли? Голова Эдшата повернулась к Касатке. Герой Акула издал тихий смешок. «Ну как я могу этого не сделать? Ты и все остальные, кто собирается наводнить почтовые ящики УА?» Касатка кивнул, указывая на экран, на котором был изображен мальчик с фиолетовыми волосами. В информации он значился просто как ученик общего факультета УА с причудой промывания мозгов. Как ему удалось проскользнуть сквозь щели? УА должно быть стыдно. Шинса мог бы преуспеть на курсе героев, сказал Касатка. Он все еще может, если у них есть хоть капля здравого смысла, заменить некоторых дураков. Он поправил галстук. Ладно, мне нужно идти. Эдшат пожал плечами. Анизу знает, я уже сообщил ему, что собираюсь в Хасу на обратном пути в Курейта. Он посмотрел на экран, красные глаза смягчились при виде Иды Тени, к когда тот разговаривал с некоторыми из своих товарищей. «Береги себя, Камихара». Массивный профи неуклюже вышел из комнаты отдыха, закрыв дверь, когда Икшат посмотрел на экран, наблюдая, как убирают арену. Все студенты прошли лечение в западном и восточном туннелях, и гигантское поле из здания и валунов начало погружаться в землю, когда стадион загрохотал. Арена погрузилась во тьму на десятки метров под землю, а наверху возвышалась новая площадка. На поле работал цементос, превращая потоки жидкого бетона в новую арену. Вокруг него последних участников освобождали от Эльдата Дороки или уносили на носилках. Скоро все будет готово к следующему раунду. Но как это будет? «Итак, слушайте все!» — кричала Полночь, снова оказавшись в центре внимания. Очевидно, организаторы были не в настроении терять время. «Нашим первым поединком станет битва между двумя королями, Питером Паркером и Идой Теней». Питер сглотнул и взглянул на Тенью. Другой мальчик не оглядывался, его глаза были прикованы к Полночи и экрану позади нее. Лица Питера и Тени появились на экране с большими буквами ВС между ними. Это явно взбодрит начало события поединков. Правила этого смертельного поединка приятны и просты. Продолжала Полночь. Если ты не сможешь продолжать, или потеряешь сознание, или выйдешь за пределы арены, все кончено. Действительно, просто. Питер, возможно, был бы рад, если бы не так переживал из-за необходимости драться с Теней. Ему нравился его классный секретарь, и даже если отбросить это, Ида показал себя способным во время гонки. Это будет нелегко, так как Ида происходит из давнего рода героев. Бой, должно быть, стал для них второй натурой. И кое-что еще. Полночь одарила их довольно тревожной ухмылкой. В зависимости от того, какой король победит, его команда получает бонусные очки. Так что болейте за своего короля, все вы, участники поединков. Ваш шанс продвинуться вперед принадлежит ему. Здорово. Просто великолепно. Питер почти паник, когда увидел, нет, почувствовал, взгляды его товарищей по команде, устремленные на него. Некоторые из них светились. Ты можешь сделать это, Питер. Пони подпрыгнула на копытах, одарив его ослепительной улыбкой. Да. Прорычал Джуза, его кажущаяся приятная улыбка была испорчена выражением его глаз. «Он принесет нам бонусные очки, если он знает, что для него хорошо. Прекрати это прямо сейчас», — вмешался Такоими. «Решай свои проблемы сам, прежде чем жаловаться. Я не особо видел тебя во время этой войны. То же самое касается и тебя, приятель». Прищуренные глаза Ханинуки Джуза уставились на Такоими. «Ты просто остался в башне красных, чувствуя себя там уютно, в то время как мне пришлось делать грязную работу». Он показал свои порезанные руки в качестве доказательства. «От твоей же одноклассницы», Такоими закатил глаза. Изуку встал между ними, увидев большую часть атакующей группы красных на носилках с одеялами на них. «Парни, достаточно. Давайте сосредоточимся на том, чтобы подбодрить Паркера Сана», сказал он, и его глаза снова обратились к американскому мальчику. «Он прав», вмешалась мама. Она повернулась к Питеру и одарила его сдержанной, но приятной улыбкой. «Выложись по полной, Паркер Сан». Питер посмотрел в сторону арены. Цементоз закончил, и Тенья был на пути туда, его товарищи по команде подбадривающе кричали, направляясь к ближайшему туннелю. «Спасибо, я так и сделаю». Он показал мама неловко поднятые большие пальцы, затем зашагал к арене. Когда он добрался до арены, бетон под его ногами был еще теплым, и дождал его там. Его лицо было мрачным. «Я буду выступать в качестве рефери на ринге, и я, и Полночь будем наблюдать за матчем, и мы вмешаемся, если дело зайдет слишком далеко». Цементос поднял руку, глядя на двух студентов. «У вас есть какие-нибудь вопросы?» «Никаких», — заявил Тенья. «У меня тоже, спасибо, учитель», — Питер кивнул, и похожий на блок герой, в свою очередь, кивнул в ответ, возвращаясь к своему креслу у ринга, оставляя этих двоих на арене. «Хорошо, все, дайте мне услышать, как вы говорите, хэ-эй!» прокричал на весь стадион сущий миг, и зрители взревели от одобрения и предвкушения. «Вот эта аудитория, теперь мы начнем наши потрясающие поединки. Представляем от синей команды, героя класса 1А, классного секретаря, он происходит из давнего рода героев. Вы можете спросить кого угодно, кто носит имя Ида и не является героем. Всегда серьезный, прилежный и предусмотрительный. Ида Тенья». Тенья не дрогнул во время шумихи сущего мика. «И-и, представляю от красной команды, родом из Квинса, Нью-Йорк, США. Он студент по обмену, который взял Луа штурмом. О нем говорит вся школа, но выглядит он таким скромным и застенчивым, как любой мальчик по соседству. Он взял этот спортивный фестиваль за рога, показав номера, невиданные с тех пор, как наш великий всемогущий сам ходил по этим залам. Если вы его не знаете, то скоро узнаете, ребята. Он швыряет паутину, ползает по стенам, человек-паук, представитель класса героев 1А, Питер Паркер. Публика взревела, и Питер помахал рукой, издав легкий смешок. Обязательно сущему Мику заходить, так далеко, глава 19.10. Боже милостивый, все эти взгляды устремлены на него. В классе все было по-другому, и он чувствовал себя более непринужденно в гонке и на войне, когда все было более хаотично. Теперь же, когда все так организовано, это было так удушающе. Думаю, мистер Старк просто улыбнулся бы и помахал рукой. Да, просто сделай это, и, может, стоит, потратится на темные очки. У мистера Старка всегда были с собой запасные. Он повернулся к тени, сделав глубокий вдох. Ну, думаю, нам придется драться, да, неловко размышлял Питер. Честно говоря, он действительно не хотел этого делать. Он с самого начала знал, что ему, возможно, придется сразиться с другом, но не так скоро, как сейчас. Он не был готов, у него не было времени подготовиться. «Да, это так», — ответил Тенья. «Я не могу отказать своим товарищам по команде в лучших шансах в финале. Я также не могу опозорить имя Ида, проиграв так скоро. Знай, Паркер-сан, что я буду бороться с тобой изо всех сил. Как и в случае с Мидорией, с тех пор, как мы встретились, я всегда проигрывал тебе. Вот почему я выиграю, и моя семья будет гордиться мной». Он посмотрел Питеру прямо в глаза. Питер понял, что он и вполовину не так напуган, как он сам. Тенья не смотрел на него полными ненависти глазами Бакуго, или с холодностью Тодороки, или самодовольным высокомерием Маномы. Он смотрел с уважением. «Я тоже не буду сдерживаться», — сказал он. «Мои товарищи по команде тоже зависят от меня, и я не могу подвести их, не сейчас». На мгновение он увидел что-то в глазах Иды, что-то похожее на удивление или любопытство. Потом это исчезло. «Тогда давай поступим по чести и будем вести себя, как настоящие герои», — Тенья выпрямился. «Питер Паркер, покажи мне благородную силу, которая привела тебя так далеко». Сначала Питер чувствовал себя глупо. Кто на самом деле так говорит? Но, конечно, в таком мире, как этот, следует говорить подобные вещи. «Отлично», — заявил он. «Я так и сделаю». Он поднял руки и раздвинул ноги. Тенья опустился на колени, уперев руки в землю в позе спринтера, пристально глядя на американца. «Наши конкурсанты готовы». Полночь подняла свой хлыст. «Пусть этот кульминационный момент войны флагов подойдет к концу. Смертельный поединок королей». Она опустила хлыст, и пламя вспыхнуло позади Питера и Тенья по углам ринга. «Начинайте». Тенья знал с самого начала, когда вышел на эту арену, что благодаря чистому мастерству и таланту в сочетании с силой Питер Паркер был лучше его во всем, кроме прямого спринта. Сила, гибкость, рефлексы. Он видел это в действии еще во время боевых испытаний и во время наблюдения за экраном во время войны. Он не продержится в долгом бою. По большому счету, Тенья знал, что за 10 секунд Паркер может победить его. Киришима и Тицу смогли продержаться дольше одного удара лишь отчасти из-за природы своих причуд. Но не Тодороки. Всякий раз, когда Паркер наносил ему удар, это заканчивало драку между ними. В каждом сражении, которое он видел, для того, чтобы победить, ему нужно победить в одно мгновение, перейти на плюс ультра с самого начала, чтобы застать его врасплох. Ножной взрыв. Его двигатели позади него выстрелили, как ракеты. Тенья сорвался с места, бросившись к противнику и сократив расстояние в мгновение ока. Глаза Питера расширились, и он поднял руки для защиты, но даже его реакция была медленной перед лицом наследия семьи Ида. Да, это было нечто. Он схватил Питера и бросился вперед к краю арены, держа Питера в руках. Он вышвырнет его вон. «Еще одну секунду. Смотри на меня, брат. Я буду победителем». Тенья взревел от своей решимости, используя все, что у него было. Каждый шаг ускорял его все быстрее и быстрее, и прямо перед тем, как ему пришлось остановиться, он бросил Паркера со всей силы, и его двигатели заглохли. Негативный эффект от использования техники, основанной на причудах его семьи. Ножной взрыв придавал ему головокружительную скорость, позволяющую в мгновение ока преодолевать 100-метровые дистанции, но из-за этого двигатели в его ногах отключались, вынуждая его остановиться для восстановления. В любом случае, Это могло помочь только если исход поединка мог быть решен в одно мгновение. Самое долгое, сколько Тенья мог продержаться за один раз, составляло около 10 секунд. Подталкивая себя дальше, он мог увеличить скорость, сократив при этом время использования. Рискованный маневр, который сложно контролировать. Тем не менее, были высоты, на которые ему нужно подняться, и он не победит Паркер ничем другим. С увеличением скорости Паркер выглядел так, словно получил удар от скоростного поезда. Тенья мог видеть удивление и боль, промелькнувшие на лице американца. Он видел, как тот стиснул зубы и выпустил паутину в воздух. Край арены был в нескольких метрах от них. Затем Питер потянул. Импульс от броска Тенья сошел на нет, и гравитация взяла верх. Но не раньше, чем его прием унес Тенью с арены. Ида ударился о землю точно так же, как и Паркер, и оба мальчика могли слышать, как у всех перехватило дыхание, когда они заскользили по земле, прежде чем остановиться. Все смотрели на экран, где воспроизводилось покадровое видео. Дюйм за дюймом паутина тянула Питера назад. И вот, в самом конце, Тенья упал на землю, за один кадр до Паркера. Он проиграл. Ида Тенья был первым, кто вышел за пределы поля. Объявила полночь. Победитель по результатам поединка, король красных Питер Паркер. Она подняла хлыст, и над стадионом расцвел красный фейерверк. Вау! Это было быстро. Как дуэль между мастерами-самураями, бой заканчивается в мгновение ока. Надеюсь, никому не пришлось идти за прохладительными напитками. Ида почти преодолел ринг, но Паркер выпустил свою паутину и задержал свое падение. Черт возьми, все это можно было пропустить, просто чихнув. Я сомневаюсь, что за время чиха, это можно было пропустить. Тенья запыхался и рычал, прежде чем вздохнуть, когда его осенило осознание. Даже с ножным взрывом и даже застав Паркера врасплох он не дотягивал. Он закрыл глаза, его команда проиграла. Он выглядел дураком перед своей семьей. «Эй, чувак, все окей?» – проговорил Паркер. Он загораживал солнце, создавая классному секретарю тень. Он опустился на колени, проверяя синеволосого мальчика. «Я в порядке, Паркер-сан, спасибо». Паркер пожал плечами, протягивая руку. «Но, чувак, это было так круто. Ты как будто стал реактивным, и вдруг меня выбило словно ракетой. Подумал, что стоит попробовать закинуть паутину, но, чувак», он рассмеялся, «я даже не знал, что твои ноги могут действовать с такой мощностью. Я даже ничего не мог разглядеть. Почему ты не сказал мне, что у тебя есть встроенный гипердвигатель?» Тенья опустил взгляд на свою грудь и не смог удержаться от печального смешка, когда услышал это. Невысокий американский мальчик помог ему подняться на ноги. Его икры убивали его, но боль утихнет, когда он немного отдохнет и приложит лед, чтобы охладить свои двигатели. Стоя бок о бок, Питер взял его за руку и поднял ее над своей головой. Толпа взревела, и раздались аплодисменты при виде демонстрации спортивного единства. «Если повезет, мы увидимся в следующем раунде, Ида», — Паркер ухмыльнулся, похлопав его по плечу. У Тенья была мягкая улыбка, когда он кивнул. «Да, ты прав, но в следующий раз, когда мы встретимся, я больше не проиграю». Паркер усмехнулся и пожал Тенье руку, в то время как фейерверк продолжал запускаться. «Давай, приятель», — двое товарищей улыбнулись друг другу.